Керра проводил ушлого взглядом, слегка поколебался и отключил электронику очков, превращая их просто в надежную защиту глаз. «Техника техникой, но чутье тоже надо иногда тренировать. Спускать с поводка, а то однажды, несмотря на все возможности носимого электронного комплекса, не почувствуешь взгляда в спину. И очень может быть, это будет последнее, что ты не почувствуешь». Старая сорокаэтажка, где жили хакеры, стояла в нескольких кварталах к северу и возвышалась над районом, словно гигантская свеча. Когда-то в этот дом вселилась группировка, предложившая жителям сектора обеспечить их связью. Притащили микрореактор, второй на сектор. До этого нормальное электричество было только у ушлого и тех, с кем он делился. Остальные крутились как могли. Поставили аппаратуру, начали работать. Многие тогда пытались прижать новичков к ногтю. Не срослось. Связисты оказались зубастыми, а связь нужна всем. Так от них и отстали. А потом к собратьям по цифре начали подселяться их вольные коллеги смежных, так сказать, специальностей. Благо, второй вход в высотке таки был. Керра шел по улице, задумчиво глядя перед собой. Вокруг все было как обычно. Толпились у лотков покупатели, в развалочку ходили сквозь толпу пацаны из уличной шпаны, выискивали легкую добычу. На углу каждого квартала сидели за столиками наблюдатели и курьеры банд, готовые в случае внезапной заварушки мгновенно привести своих и урвать кусок. В общем, люди продавали и покупали, пили, ели, трепались и шли по своим делам. А этот вот уже никуда не идет. Лежит в ледяной луже. То ли нажрался до отруба, то ли местные шоколята по голове дали. В любом случае, не жилец. Улица тянулась. Тучи нависали, цепляясь за верхушки домов. Все вокруг было серое, мокрое и холодное. А потом впереди мелькнула яркая синяя юбка, и Керра пошел быстрее. Девушку в странном наряде он нагнал на углу квартала. «О, леди Маги! Одна ли вы здесь или со всеми своими?» Она рывком обернулась. Надо же, год ведь прошел, а совсем не изменилось. Что в то время казалось девчонкой, что теперь. Керра познакомился с ней пару лет назад, когда Маги было 19. И тогда она тоже выглядела как 14-летняя. От той прежней она отличалась разве что новым нарядом. Потеплее и подороже. Фасон же остался неизменен. Фарточек с кружевами, забрызганный бурыми пятнами крови, пушистая юбка, короткая пальтишка-курточка, полосатые колготки, высокие сапожки, синяя лента в темных волосах и глазище в пол лица. Даже автоматы и бандольеру с магазинами носят все так же, с непринужденной детской непосредственностью, словно игрушки. И любимый нож висит, как обычно, наискось за спиной. «Керра?» Девушка будто вышла из транса. «Керра!» И она сделала реверанс, а потом подскочила и поцеловала его в щеку. «Сколько раз тебе говорить, что никакая я не леди? Для тебя Алиса и только Алиса». Она кокетливо покружилась. «Просто ты так забавно вздрагиваешь?» Усмехнулся Керра и снова спросил. «Ты одна в наш 37-й или со всеми своими?» «Не со всеми». Из глаз девушки исчезло веселье. «Братец сорвался. Его доктор Куин держала сколько могла, но не удержала. В 20-м секторе. Мы его в моток колючей проволоки замотали и у дороги оставили, чтоб вслед нам глядел. Как домик мечты найдем, пусть смотрит и завидует. Баннет вот тоже пропал куда-то. Чтобы ему подольше не возвращаться, забоченному. Я ж не железная, ёлы-палы». Во время этой речи она вышла из образа, и сейчас перед Керра стояла уже не девочка-подросток, но красивая молодая женщина в странном наряде. Он и прежде видел эту метаморфозу, однако каждый раз удивлялся. «А здесь чего ищешь?» — спросил он. «Тут вашего домика точно нет». В ответ Алиса погрозила пальчиком. «Не скажи. Никто не знает, где наш белый домик мечты». Эсмеральда гадала-гадала, глядела-глядела и сказала: «Там где-то. Не очень далеко». «Ну, мы и отправились. Наши сейчас устраиваются, а я пошла бормоглоть и следы поискать. Вдруг. Вот хожу. Пока не нашла, но, сам знаешь, с бормоглотами это ничего не значит». Керра подумала, что «там где-то не очень далеко» — это совсем не то расстояние, которое проделали Алисины спутники из 20-го сектора в 37-й. Тут скорее бы подошло до хрена еще чуть-чуть. Но, похоже, ей было все равно. 200 километров — довольно условное расстояние для того, кто находится в поиске несуществующей фигни. Поэтому он ответил: «Конечно, не значит. Слуг королевы все убиваешь». Она помрачнела и дернула плечом. «Надоело. Одного убью, сразу еще двое-трое набегают. Сколько можно? Но они теперь боятся и на глаза мне не показываются. А спецом я их уже не ищу. А слушай, а приходи вечером в гости. Мы на второй радиальной во дворах, но неподалеку от оружейной остановились. Наши все рады будут?» Девушка поглядела с надеждой, и собеседник кивнул. «Найду обязательно». «Тогда чао». Алиса Маги и послала мужчине воздушный поцелуй и достала тот самый нож, который Кера же ей подарил в день их расставания. «До вечера». И, подмигнув, заторопилась дальше. А взгляд снова стал отрешенным, пустым. Кера только головой покачал и отправился туда, куда шел, благо до хакерской высотки оставалось полквартала. Старая многоэтажка. Ко входу связистов соваться без предупреждения, конечно, не стоило. А к черному почему нет? За давно выбитой дверью царила абсолютная темнота. Окна первых 5 этажей заложили кирпичом еще несколько лет назад. В целом тут было так же, как и везде. Холод, разруха, под ногами обломки бетона. Кое-где лестничные пролеты нарочно обрушили, чтобы сделать из высотки настоящую неприступную башню. Тут приходилось подниматься по криво вбитым в стену штырям ржавой арматуры. Одна радость, хотя бы автоматические турели цифроголовые здесь так и не поставили, не сумели друг с другом договориться. А вот выше в коридорах кое-кто раскошелился. Кера включил очки и перевел их в режим ночного видения, а потом, слегка поколебавшись, добавил режим активного сканирования. Местные обитатели с головой дружили не все, и хотя шанс нарваться на растяжку, или скорее минус активации по прерыванию луча, был невелик, но всяко выше нуля. Забавно, что уже с 10 этажа, где хакеры, собственно, и обретались, становилось относительно чисто. Оно и понятно, из своих берлог ребята выбираются редко, а жить в дерьме мало кому приятно. Хотя, Докову нравилось. На 15-м Кера свернул в, казалось бы, тупиковый переход, где сдвинул валяющийся на полу кирпич и застыл в поле обзора скрытой камеры. Несколько секунд невидимый глазок сканировал его, а потом в монолитной стене открылась узкая невысокая дверь. «Ой, Кера!» Цифрочка, как обычно, поленился подняться. «Уж ты сказал, ты очечки хочешь настроить? Че не так-то?» «Не, с очками норма», — отмахнулся Кера. «Давай в глухую комнату, там расскажу». Хакер, обвисающий в кресле перед голокубом и 4 мониторами, оторвался от экранов и, наконец-то, поглядел на гостя. Цифре было лет 20. Тощий, мелкий, наглый, с выбритыми висками и татуировкой в виде вскрытого черепа на полбашки. Если бы не острый ум, давно бы грохнули, слишком дерзкий. Но в своем деле до крайности толковый и упертый. Его ценили. Особенно после того, как он договорился с ушлым. На каких условиях авторитет предоставил хакеру покровительство, никто не знал. Но непосредственно Керра на их дела было пофиг. Тем более после этого и для него самого цены на услуги цифрочи сильно упали. «В глухую комнату?» Парень встал с кресла и подтянул свободные, облепленные множеством карманов штаны. «Ну, идем». Когда дверь в радионепрозрачную каморку закрылась, и сантиметровый слой железа начисто отрезал собеседников от окружающего мира, Керра вытащил из внутреннего кармана куртки радионепрозрачный футляр. «Что скажешь?» Цифер привычно прошелся по периметру хемсканером, выискивая следы взрывчатки или отравы. Затем приоткрыл чехол, вытряхнул электронный блок и сразу же известил. «Сайбер, система X20. Уже год-два как выпускается. Ничего сильно хитрого, но штука толковая. Подсоединяешь к любому колпу, и удаленный оператор может его взломать. В условиях радиоподавления способен отработать и автономно по заданной ранее программе. Эффективность, конечно, будет ниже». Кера задумчиво почесал ладони подбородок и сказал. «Я сегодня мусорного дока грохнул. А через 3 часа туда пришли другие ребятки и подсоединили к доковскому компу эту вот штуку. Через 30 минут отключили и ушли. Можешь сказать, что эта херня вытянула, куда передала, откуда управлялась и все прочее такое?» «Это придурки из 10-х? Не Фемина-то?» «Наслышан». «И хакер хныкал уже». Цифер хмыкнул, задумчиво поглядел на объект изучения и протянул. «А по этой хрени не обещаю. Давай так, за попытку мне эту фиговину. Цену информацию назову, когда достану». «Ок. И раз уж мы тут, проскань, что ли, меня на передатчике?» Кера положил на стол пару купюр. Собеседник склонился к голографическому планшету и кивнул на дверь в дальней комнате. Подождал, пока посетитель скроется за ней, после чего нажал несколько кнопок и кинул в створку завалявшуюся гайку. «Чист как бонза из белого сектора», — сообщил он появившемуся Керра. «Даже электроника твоя практически не фонит». «Вот и славно. Тогда, как управишься, скинь вызов». Звонок древнего проводного телефона отвлек цифры чат-разговора. «А? Ага, ушлы. Он здесь стоит?» Кера взял у хакера протянутую трубку. «Да? Нет, свободен. Буду». Бар «Две хризантемы» был куда пафоснее девяти жизней. Правда, что такое эти самые хризантемы, не знал никто в округе. Но слово было прикольное, людям нравилось. Да и кормили здесь намного лучше, чем у Джувза, который основной упор в бизнесе делал все-таки на выпивку. К тому же тут у незнакомых посетителей оружие отбирали на входе. Наверное, именно поэтому ходили сюда только свои. Ну и внутри тоже было культурно. Столы, стулья, все настоящее, а не сколоченные из какой-то херни при помощи такой-то матери. Тепло, официантки и даже в юбках. Хотя девки все как одна потасканные, но дело свое знали хорошо. Во всех смыслах этого слова. Опять же светло, и даже музыка бренчала. Одним словом, благолепие. А еще для тех, кто хочет поговорить, так, чтобы не услышали лишние уши, крохотные отгороженные кабинетики без окон и с системой антиподслушивания. Но ушлый даже тут предпочел включить еще и свою глушилку. Кера, глядя на это, только покачал головой. И хотя весь рассказ занял не больше двух минут, цена информации оказалась достойна паранойи. «Такие дела!» Ушлый развел руками, и свет диодной лампы ярко вспыхнул на его глянцевой лысине. «Придурки из десятых облажались, и их заказчики вышли уже на меня, Бивня и Потлатова». «Я уже сказал, донор был. В задней комнатушке валялась мордой в матрас, хер пойми что, не то парень, не то девка». «Не то парень, не то девка?» Ушлый ухмыльнулся. «А что еще могло там валяться? Перешитый, что ли, какой? Ты его не добил?» «Зачем?» — удивился Керра. «Ну да. Можешь хоть предположить, где он сейчас ныкается?» Собеседник усмехнулся. «Ушлый, ты меня с королевой матерью Терезой не перепутал случайно? Я что, подписывался помогать всякой херне? Понятия не имею. Зачем тебе?» «Предлагают 100 штук», — печально сказал авторитет. «И, походу, можно поторговаться». Он потрогал лежащую на краю стола шляпу, а Кера присвистнул. «Херася! Нет, не знаю, где он может быть. Но если найду, до тебя дотащу». «Давай», — воодушевился собеседник. «За посредничество возьму адекватный процент. Кстати, о кролях. Опять они к нам приперлись». «Знаю. Алису встретил». Ушлый надел шляпу и попросил. «Ты попробуй их убедить на моих территориях не сильно того». «Попробую», — кивнул Керра, но тут же оговорился. «Без гарантий. Кроли — это кроли, сам знаешь». «Знаю», — вздохнул авторитет. «Еще как знаю. Но если сможешь, с меня подгон». С этими словами он застегнул пальто и, кивнув телохранителем, вышел. Керра подождал, пока дверь кабинетика за ушлым и его амбалами закроется, после чего коснулся кнопки на дужке очков. Перед глазами всплыло полупрозрачное виртуальное меню. Видеолог был вызван и прокручен в несколько нажатий, после чего регистратор послушно начал повторять снятое нынешним утром. Дока с его безвременной кончиной рейдер перемотал, а вот на моменте обыска загаженной квартирки включил воспроизведение. Отлетающая в сторону дверь, темная каморка и сошуганная девка на узкой койке. «Стоп!» Кера вгляделся в лицо цели, приблизил. «Копать, колотить. И за это 100 штук? Но ведь кто-то же среагировал буквально в течение часа с момента ее попадания к доку. Взглянуть-то не на что. Нескладная, тощая, грязная, в замызганном подростковом бельишке. Вторичные половые признаки едва угадываются. На вид лет 17-18. Внешность ни кожи, ни рожи. Некрасивая, рыжая. Причем рыжая той особенной бледной рыжиной, которая по цвету схожа с высохшей на солнце ржавчиной. Брови прямые. Волосы сосульками чуть ниже плеч, а лицо и тело в крупных кляксах веснушек. Глаза темные, вообще внешность приметная. Из-за веснушек, главным образом. Любопытно, кому она сдалась и зачем? Ладно, глядишь, цифрочно роет. Чего тут такого особенного в этом затравленном чучеле? У Кера другая забота — чучело отыскать. Хм, 10 часов прошло. Многовато для такой сыкухи. Ну, если не пережила, то не пережила. Ничего не поделаешь. Всех денег не заработать. Он задумался. Идти в логово Дока смысла нет, в квартирке наверняка уже пошарились гонцы от местных бонз. И даже если до их прихода там было что-то, способное навести на след, то теперь уж точно нет. Значит, надо навестить тех, кто успел попастись в хате сразу после ухода Рыжей, ангела демонов. Если повезет, им повезет, то чего-нибудь полезное, глядишь, и припомнят. Кер выделил и сохранил кадр, на котором лучше всего было видно лицо девчонки. Теперь, если понадобится, можно мгновенно вывести снимок цели на выносной экран или себе в поле зрения. Выходя из двух хризантем, Рейдер довольно усмехнулся. Что может быть азартнее охоты на человека? Только охота на опасного человека. Рыжую, конечно, к категории опасных причислять все равно, что Дока к категории чистюль, но... Но интуиция шептала, судя по озвученным ставкам, едва начнется заварушка, за опасными людьми дело не станет. Это уж наверняка. К счастью, идти до самой норы ангела демонов не потребовалось. На подходе к 26-й в толпе мелькнул парень в черной куртке с нарисованными на ней красными рогами. Кера уже видел этого ушлепка, когда наведывался на ангело-демонскую хату. Тогда рогатый, получив грызло, сдриснул в окно. Отгонять его было лениво. Сейчас же сыкливое чмо дерганной походкой шагало в никуда, вытаращив глаза и пялись вокруг с восторгом идиота. «Эй, парень!» — нагнал торчка Керра. «Ты часом не из демонов рая?» Он развернул парня к себе. «Из нефилимов света!» Тщательно выговаривая слова заплетающимся языком, ответил рогатый. И тут же с восхищением сообщил. «Мужик, а ты сияешь! Ты знаешь, что ты сияешь?» Речь быстро утрачивала внятность. «Как гребаная лампочка, как гребаное солнце!» «Знаю», — Керра ухмыльнулся. «Хочешь так же?» «Ты еще спрашиваешь?» Парень вцепился ему в плечо и с благоговейным восторгом уточнил. «Как гребаный фонарь?» «А то!» — заверил его Керра, развернул и поволок за собой, не давая сообразить, что к чему. «Даже ярче, как гребаный прожектор!» Ангело-демон бежал, путаясь в ногах и дебиловато улыбаясь, не понимая, что волокут его к уличному доктору. Собственно, он ничего не понял, даже когда его туда приволокли, протащили в манипуляционную и толкнули на старое кресло, обтянутое дерматином, из прорех которого торчали клочья рыжего поролона. «Док, намешай телу черное сияние», — попросил Керра. Невысокий плотный мужчина в возрасте глубоко за 50 вышел на шум из-за медицинской ширмы, стряхнул с седой бороды крошки, отпил из пластикового стакана горячего сублимата и флегматично спросил. «Керра, тебя сегодня долго по голове били? Где я вот так вдруг сияние добуду?» В ответ на это гость усмехнулся и ткнул пальцем в дурковато лыбящегося пациента. «Сияние уже внутри. Ты просто всем остальным закинь». Док снял со лба очки, нацепил их на нос и вгляделся ангелу-демону в лицо. Оттянул торчку сперва одно веко, потом другое, осмотрел дешевый прикид и спросил, повернувшись к тому, кто приволок тело. «Откуда у этого убогого такое дорогое ширево?» Он снова сдвинул очки на лоб и сказал. «Ладно, намешаю. Но если ты с наркотой ошибся, то не сработает. И уж тогда без претензий, при всем уважении». Керра кивнул. Пока эскулап набирал из разных ампул в шприц компоненты, его гость неторопливо фиксировал в кресле пациента. Тот по-прежнему тупо хихикал и изредка шептал «Сияет». Подошедший док решил не утруждаться протиранием грязной ангело-демоновой руки антисептиком. Без затеи вогнал иглу в вену и ввел смесь. «А теперь, док?» Керра протянул хозяину три крупные купюры. «Иди погуляй часок, мы тут пообщаемся». Мужчина на это пожал плечами, подхватил с вешалки потасканную куртку и вышел, прикрыв за собой дверь. В это самое время ангело-демоническая херь в кресле начала подавать признаки активной жизни путем вялых, едва заметных подергиваний, более похожих на сонное вздрагивание. Однако, когда Керра подошел к нефилиму, тот бешено вращал глазами, силясь преодолеть оцепенение. В мозгу, видать, начало проясняться. Что ж, пора бы. Керра поставил рядом с креслом стул и уселся так, чтобы контролировать вход в манипуляционную, но при этом быть в поле зрения привязанного торчка. Взгляд последнего наполнился ужасом. Осознал, куда попал, осознал, кто рядом, осознал, что дело плохо. Совсем. А еще осознал, что тело не подчиняется, и от слабых трепыханий толку ноль. Хорошо. Голова уже соображает, но паралич не отошел. Не дергайся. Все равно бесполезно. «Я пока объясню, что с тобой происходит», — равнодушно заговорил Керра. «Тебя потихоньку начинает жечь изнутри. И будет жечь все сильнее и сильнее, во всяком случае, пока я не введу антидот. Или пока ты не помрешь от болевого шока. Начнешь орать — я встану и уйду. Покажется, что лжешь — я встану и уйду. Твои слова будут противоречить уже известному мне — я встану и уйду. Долбоебов у вас аж три десятка. Не захочешь говорить — поймаю кого-нибудь еще. Покажу тебя — он посмотрит и поумнеет. Кивни, если понял». Теперь привязанный смотрел с яростью, но не шевелился. Решил в горделивое достоинство поиграть. Рейдер на этот порыв сокрушенно вздохнул и поднялся. «Что ж, для следующего ты будешь впечатляющей иллюстрацией. Как раз сдохнуть не успеешь». Он сделал шаг к двери, но дикий хрип из кресла дал понять, что пациент таки созрел для беседы. «Значит, будем общаться?» Ангела-демон бешено закивал. «Видать, сильно эта хрень жжется». «Отлично. Как сможешь говорить, начинай». Керра снова устроился на стуле. Ждать пришлось недолго. Инъекция делала свое дело. Должным образом вдохновляла жертву и будила в ней красноречие, а боль вытесняла онемение в теле. Через пять минут Нефилим обрел голос. «Сука!» — прохрипел он. «Чего тебе надо-то?» Собеседник усмехнулся. «Язык придержи. Смерть от черного сияния — мерзкая смерть. А правда, тело потом выглядит изумительно. Слушай сюда. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Быстро, четко и не задумываясь. Понял?» «Да-с!» Парень проглотил окончание слова, а его мучитель сделал вид, что не понял, чего тот хотел выдавить. «Откуда у вас сияние?» — спросил Керра. «Утром у дока с мусорной кучи были, там нашли». «Сколько взяли денег?» «Две сотни». «Чего так мало?» «Сколько нашли?» «Искали хорошо?» «Уж постарались». «Сколько сияния нарыли?» 5 шайб». «Долго искали?» «Нет, оно возле чемоданчика валялось». По лицу допрашиваемого полз пот, а глаза мутнели от боли. «А медукладка где была?» Рейдер остался равнодушен к страданиям. «В операционной, в уголке, раскрыто уже!» Керра мысленно восстановил в памяти манипуляционную дока. Полевая укладка точно была закрыта и лежала на верхних полках. То есть рыжая вскрыла укладку, взяла что-то из нее, но при этом оставила дорогущую наркоту, пару кристаллов которой хватило бы на день безбедного существования. Не знала? Но про сияние даже детям известно. Даже в белейших из белых секторов. Что ж, по крайней мере, можно точно сказать, что девка совсем не в курсе жизни на улице. «Мужик, дай антидот!» — взвыл привязанный. «Жжется, блядь!» И он задергался в ремнях, бледный и потный. «Отстань, само через полчаса пройдет». Отмахнулся собеседник, продолжая размышлять. «Но... ах ты... Договорить Нефилим не успел. Керра достал нож и медленно, чуть цепляя кожу, провел косую черту по ангело-демонову предплечью. Потекла кровь, а несвоевременно обнаглевший торчок зашипел, но не столько от боли, сколько от неожиданности. «Через 10 минут, может, даже раньше», — сказал спокойно рейдер, — «сюда вернется хозяин. Потрать это время с пользой. Подумай, как убедить уличного дока отстегнуть ремни и не распотрошить тебя на ливерный набор». После этого он поднялся со стула и ушел, бросив пациента хрипеть и биться в путах. Камеры заднего вида, вмонтированные в дужки очков, транслировали происходящее в левом нижнем углу линзы, поэтому Керра видел, как возвратившийся док заскочил обратно в свои владения. Тот он и живется на Нефилиме. В этом районе в ближайшую неделю уж точно не стоит искать медицинской помощи. 150 от Керра, плюс то, что из кулап стрясет с банды, в загул отправится надолго. Итак, что мы имеем? Молодая, жизни не знает. Сияние оставила, но как умело собиралась в дорогу и взяла медикаменты. Блин, ну не из скорбсектора же она. Так не бывает, из скорбсектора на ливер не крадут. Ладно, это лирика, с этим после. Керра верил, что раз у девчонки достало ума захватить лекарства, значит, шмотки она точно взяла. Потому что если не взяла, то и искать уже бессмысленно, давно замерзла. Жаль, что в доковом барахле рыжая совсем не будет выделяться в толпе. Оборванцев в одежде с чужого плеча вокруг полным-полно. Ок, предположим, девчонка, одетая с лекарствами, то есть кое-как экипированная, вышла на улицу и двинулась. Тьфу ты, ёптель, с того момента, как она покинула хату убиенного, времени прошло 10 часов. По спирали искать уже бессмысленно. Давно уже бессмысленно. «Лады, а если поставить себя на ее место?» «Страшно. Где-то неизвестно. Знакомых нет. Все вокруг чужое. Куда она пойдет?» «Хрен ее знает». «Хорошо, куда бы пошел он сам?» Ответ на такой идиотский вопрос напрашивался такой же идиотский. Куда угодно, главное, подальше и побыстрее. «О, то есть по второй радиальной?» «Что ж, решение не хуже и не лучше любого другого. Это пусть псы-бонс рыщут по всем направлениям. Одиночка себе такого позволить не может. А если Кера ошибся, потерять только время, благо его с избытком. Серьезного-то дела все равно нет». Мелькали дворы и закоулки, чьи-то лица и спины, витрины и прилавки. Пару раз приглашающе смотрели шлюхи из совсем опустившихся. Правда, тут же поспешно отступали. Понимали, человек по делу идет, лучше не соваться, целее будешь. Кера на представительниц первой древнейшей внимания не обращал. Глаза по привычке выискивали угрозу, перекидываясь со осмотра улицы на изображение камер заднего вида и обратно. Ноги несли куда надо, руки готовы были мгновенно достать оружие, а голова... Голова думала. Вот и вторая радиальная, километр от площади. Рейдер прикинул время. Полчаса. Нет, обувь на девчонке чужая, значит, вряд ли впору. Он вызвал на очки стоп-кадр с утренней записи. Ну да, точно, босая. Босая, затрушенная, уставшая. Час. Плюс не менее часа на сборы. Даже по самым приблизительным подсчетам выходит, что рыжая была тут 7-8 часов назад. Если была. И если тут. Раннее утро. Как раз народ на улице начал выползать, а порыв бесцельно драпать у девчонки к этому моменту наверняка исчерпался, как и силы. То есть подошло время определиться и решать, что делать. А она хоть знает, где оказалась? Вряд ли. Кера следил за халупой Дока с трех ночи. Донора занесли парализованную, вытащили из багажника, как мешок с мусором. Само собой, если накачали наркотой, значит, везли издалека. Плюсуем к увиденному еще и тот факт, что путешествовала рыжая в багажнике. Нет, не знает. Точно не знает. Будет расспрашивать. У кого? Торговцы. Без покупки их не разговорить. Прохожие? Ну, может, пару раз пробовала кого-нибудь остановить, но ее наверняка даже слушать не стали. Хрень какая. А кто бы мог девчонку запомнить? Блядь, да никто. Хоть она стриптиз посреди улицы устрой, тут и не такое видели. Голяк. И главное, не ясно, куда ей надо. Может, она те 5 штук, которые док за свою жизнь предлагал, нашла, а сейчас нежится в нормальной ночлежке? Вряд ли. Док бабки явно не у себя держал. Он, конечно, с наркотой своей совсем опустился, но еще не настолько головой поплыл. А расспросить его девчонка уже не могла. Керру усмехнулся. Ладно, завтра можно будет наведаться к Цифручу, узнать, что он вытянул из приблуды. Глядишь, там и получится разобраться, откуда эта рыжая, чем ценна и где ее искать. А пока думаем дальше. Банды? Не, голяк. По шпане и уличным группировкам пройдутся псы-бонс, и рейдеру после них ловить нечего. Старателей больше, и начали они раньше. Органлегеры? Тот Керра скрипнул зубами. Аналогично. Итак, кто мог девку заметить и запомнить? Тьфу, да никто. Она не выделяется из толпы. А и выделялась бы, все, кто шарился в этом районе утром, уже давно рассосались. Если рыжая попалась банде или органлегерам, ее уже тащат к кому-нибудь из местных авторитетов. К бивню или к потлатам, или к ушлам, или одна фигня. Ни один из них не станет сообщать остальным о добыче. В конце концов, пусть соперники носятся и теряют время. Игра с нулевой суммой, когда чужой проигрыш – это твой выигрыш. Ну что? Остается только признать поражение. Тем более, что уже темнеет. В общем, даже в том случае, если рыжая жива, невредима и сумела сделать ноги от всех, кто ее ищет, теперь она забилась в щель поукромнее и не отсвечивает. Можно пройти в двух шагах и не заметить. Ха. А ведь есть те, кто могли обратить внимание на девчонку. Есть. Кролики. Тем более удачно, что они в гости пригласили и явно по округе пошлялись днем. У ребят на все чудное чутье отточено. К тому же... Кролям не палевно показать снимок. Они-то с бонзами делиться не станут. Так что, если рыжая переживет ночь, то с утра, глядишь, Керро знает о ней больше. Да и кроли можно будет подписать на поиски. Благо, не впервой. Ну, а нет, так нет. В любом случае, охота, даже неудачная, приятно встряхнула и взбудоражила нервы. Все лучше, чем сидеть где-нибудь у Джузы и цедить пиво, ожидая явления очередных полудурков, которые захотят испробовать кирпичную стойку на крепкость, а свои черепа на иммунитет к свинцу. Поэтому к кроликам. Керра на всякий случай вывел на очки снимок цели. Мало ли. Удача бывает слепая, дурная и уже ненужная, но все-таки бывает. И иногда ее даже можно приманить.